Маршрут 8 по главной улице Москвы на улицу Просвещения. По названию Тверской улицы можно сразу понять, что в древности здесь проходила дорога из Москвы в Тверь. В XVI веке там располагались дворы знати, церкви и монастыри. В 1595 году через реку Неглинную был построен каменный Воскресенский мост, соединивший Тверскую улицу с Красной площадью. С XVII века Тверская считалась главной улицей Москвы. Таковой она остается и до сих пор. Ее ширина в XVII столетии колебалась от 8,5 до 15 метров. В XVIII веке была установлена минимальная ширина для больших улиц города – 20 метров. Тверскую немного расширили, и такой она оставалась до реконструкции в 1930-е годы. Тогда за счет сноса и передвижения домов ширину Тверской довели до 40 метров. Остановка первая. Начинаем нашу прогулку с единственной сохранившейся на Тверской улице усадьбы, построенной в классическом стиле в конце XVIII – начале XIX века, чей фасад не был искажен поздними ремонтами. Главный дом возведен в 1777-1780 годах для Александра Матвеевича Хераскова. В 1806-1811 годах шотландский архитектор Адам Манелас пристроил два крыла. В начале XIX столетия особняк приобрел граф Лев Кириллович Разумовский. После пожара 1812 года в 1814-1817 годах ее перестроил архитектор Доменико Жильярди. В результате дворец приобрел облик классической усадьбы с элементами ампира и каменной оградой со львами. Правда, скульптуры выглядят немного странно. Как писал Гелеровский, «На воротах до сего времени дремлют каменные львы с огромными отвисшими челюстями». Внутренний двор перед домом раньше был в два раза больше. Когда расширяли Тверскую, его просто обрезали. В 1831 году после смерти Разумовского здание было сдано в аренду английскому клубу его вдовой, которую граф буквально выиграл в карты. Скандальная история произошла в 1800-х годах в Москве. Князь Александр Николаевич Голицын в светских кругах считался самодуром, поскольку жил на широкую ногу, кидая деньги направо и налево. В жену он получил красавицу Марию Григорьевну, урожденную Вяземскую, но в браке та была несчастна. Лев Кириллович Разумовский был безумно влюблен в княгиню, но развод в то время без согласия мужа был невозможен. Голицын был азартным игроком, и граф Разумовский этим воспользовался. Князь проиграл огромную сумму денег, однако граф предложил поставить на кон княгиню Марию Григорьевну. В итоге Голицын проиграл свою жену, и Мария Григорьевна стала женой Разумовского. Мужчины даже не поссорились, вот только светское общество не принимало новоявленную графиню. Все изменилось после того, как на светском мероприятии император Александр I пригласил ее на полонез, положив конец светским пересудам. В своей книге «Москва и москвичи» в главе «Львы на воротах» Гелеровский здорово описывает атмосферу и нравы английского клуба, находившегося здесь до революции. Сегодня мы также можем увидеть старый фасад XVIII века Александра Хераскова со двора. Правда, выйти туда нельзя, там располагаются служебные помещения. Но из окошка музея кусочек старого фасада увидеть можно, как и остатки усадебного сада, спускавшегося раньше к Патриаршим прудам. Представляете, каких огромных размеров была усадьба? Интерьеры ее уцелели. Мраморные колонны, росписи на потолке и стенах, а также некоторые предметы обстановки. Сохранилась даже одна из двух огромных люстр в большом зале. В здании сегодня работает Государственный центральный музей современной истории России. Войти в него можно по билету, так что исторические покои может увидеть любой желающий. Остановка вторая. Конторский дом Сытина. Улица Тверская, дом 18-Б. На другой стороне Тверской, почти напротив бывшего английского клуба, находится конторский дом Сытина. Помните, на Пятницкой улице мы видели здание его типографии, построенное Адольфом Эрнестовичем Эриксоном, и знакомились с судьбой будущего книгоиздателя? К Конторский дом своими формами перекликается со зданием на Пятницкой. Он также был построен, точнее перестроен, архитектором Эриксоном в 1905-1907 годах. Автор проекта сохранил основной объем здания и надстроил его двумя этажами с мезонином. Дом получил характерные черты модерна – изогнутые линии, мозаичный орнамент, растительный декор и многоцветие. Фасад был декорирован по эскизам художника и иллюстратора Билибина. На первом этаже открыли книжный магазин, а самое почетное место в нем было отведено произведением Льва Толстого. В 1913 году Сытин выпустил первое полное собрание сочинений гениального писателя. На втором и третьем этажах располагалась контора газеты «Русское слово», издаваемой Сытиным. Чуть ли не впервые в журналистской практике был собран огромный штат корреспондентов по всей России, а также за границей. Когда газета переехала на Тверскую, ее тираж достигал 125 тысяч экземпляров, а к 1917 году доходил до 1 миллиона. Газета хоть и была либеральной, но Советскую революцию не поддержала, поэтому уже в ноябре 1917 года ее закрыли. Семья Сытина занимала последние этажи дома на Тверской и прожила в нем до 1928 года. Затем издателю назначили персональную пенсию и выделили двухкомнатную квартиру на Тверской улице в бывшем доходном доме Бахрушиных, номер 12, строение 2. В этом же особняке в разное время размещались редакции газет «Известия», «Правда» и «Труд». В 1979 году, чтобы открыть вид на новые корпуса «Известий», здание было передвинуто на 33 метра в сторону Настасьинского переулка. Для стабилизации внутри был смонтирован металлический каркас, а наружные стены стянули специальными стяжками. Дом весом 10 тысяч тонн был отрезан от фундамента и за трое суток на 8-рельсовых путях переместился на новый фундамент, где сейчас и стоит. Раньше он упирался боковыми стенами в брандмауэры соседних домов. Теперь же стены оказались открыты, поэтому на боковом фасаде разместили три арки с маскаронами. Остановка третья. Судная казна. Настасьинский переулок, дом 3. Направимся теперь мимо дома Сытина в Настасьинский переулок. Там есть необыкновенно красивое строение, напоминающее сказочный ларец. Это бывшая судная казна. Здание было возведено в 1913-1916 годах по проекту архитектора Владимира Покровского и инженера Богдана Нилуса к 300-летию дома Романовых, и император Николай II лично одобрил его. Фасад облицован уральским мрамором и декорирован в стилистике нарышкинского барокко. Внешние контуры дома зрительно напоминают роскошно исполненную старинную шкатулку. Изящная лепнина и витиеватый декор, которые использовали русские зодчие при оформлении, притягивают взгляд. Имперские орлы на крыше были сбиты в 1920-е, сейчас их восстановили. Росписи и барельефы с двуглавым орлом, расположенные внутри, не трогали, так как здание являлось режимным объектом, недоступным для посетителей. После революции в судную казну свозились конфискованные ценности. Сейчас в особняке водят бесплатные экскурсии, запись на которые идет на сайте Центрального банка. Я советую посетить одну из них. Главный зал судной казны, расписанный по рисункам Ивана Билибина, поражает воображение, даже несмотря на то, что давно был разделен на маленькие кабинеты-клетушки для работников Центробанка. Зато здание украшает красивая лестница в русском стиле необычной планировки, да еще и со световым фонарем. Остановка четвертая. Магазин «Елисеевский», улица Тверская, дом 14. Возвращаемся на Тверскую улицу и идем к дому номер 14, к бывшему магазину «Елисеевский». Изначально он принадлежал вдове статской советницы Катерине Козицкой. Ее имя, кстати, сохранилось в названии соседнего переулка. Здание построил Матвей Казаков. Зодчий скромно включил его в свои знаменитые альбомы лучших фасадов. Оно также было изображено на картине русского художника Федора Алексеева. Правда, узнать дом сегодня сложно. его не раз перестраивали за более чем два века жизни. В конце XIX столетия особняк приобрел купец из Петербурга Григорий Елисеев. Архитектор Барановский, нанятый для перестройки, разрушил перекрытие между первым и вторым этажом, демонтировал мраморную лестницу и построил знаменитый двусветный зал, куда еще не так давно можно было попасть. Сохранился лишь центральный проезд дома Козицкой, ставший главным входом в магазин. Фасад также был изменен и приобрел черты эклектики. Магазин был открыт в 1901 году и считался самым красивым в Москве. Он всегда был знаменит не только богатым выбором продуктов, но и роскошным убранством торговых залов в стиле необарокко. Огромные хрустальные люстры, как грозди винограда, до сих пор украшают высокие своды. Обилие разнообразных деталей на стенах и потолке восхищали посетителей. Торговое товарищество «Братья Елисеевы» в 1913 году отмечало свой столетний юбилей, а основано оно было крестьянином Ярославской губернии Петром Елисеевым. В 1914 году фирме принадлежало 45 заведений в Петербурге, Киеве и Москве. Однажды в магазине за одну ночь появился второй вход со стороны Козицкого переулка. Эту историю рассказал Гелеровский. К Елисееву пришел акцизный чиновник, который должен был оштрафовать Григория Григорьевича за незаконную торговлю вином. Разрешение на торговлю у того имелось. Однако чиновник сообщил купцу, что по закону вход в магазин должен быть не ближе 42 сажен от входа в церковь. Тогда за одну ночь был прорублен новый вход в винный погреб, и проблема оказалась решена. В советское время учреждение было переименовано в «Гастроном номер один», однако москвичи продолжали называть его «Елисеевским». С этим заведением связано одно из самых громких советских дел о хищениях. Его директора осудили и слишком поспешно приговорили к расстрелу. Сюжет лег в основу популярного сериала «Дело гастронома номер один», вышедшего в 2011 году. Остановка пятая. Доходный дом Бахрушиных. Улица Тверская, дом 12, строение 1 и строение 2. Мы подошли к комплексу доходных домов Бахрушиных. Здание с красивым фасадом — это строение 1 дома номер 12. Возведено оно было в 1900-1901 годах для товарищества Абахрушин и сыновья Карлом Гиппиусом, семейным архитектором купцов. Стиль читается по ажурным растительным орнаментам в декоре фасада, по женским головкам, развивающимся от ветра волосами, поддерживающим колонны эркеров, а также по кованой металлической ограде на балконах. Это нежный, утонченный модерн. Ограда на балконах в виде тонких, будто качающихся стеблей с болотными растениями уникальна для Москвы. Внутри на лестничной клетке сохранился такой же нежный рисунок ограды лестницы. В соседнем здании, дом номер 12, строение 2, также принадлежавшим Бахрушиным до революции, рисунок ограды лестницы точно такой же, как в строении 1. Считается, что перестраивал и оформлял интерьеры строения 2 тоже Гиппиус. Здесь же находится мемориальная квартира Сытина, сохранившимся дореволюционным внутренним убранством. Вход в музей по билету. Остановка 6. Дом генерал-губернатора или мэрия Москвы. Улица Тверская, дом 13. На противоположной стороне Тверской, в доме номер 13, находится мэрия Москвы. Это здание почти всегда занимали генерал-губернаторы или городские главы, и оно сохраняет свою историческую преемственность вот уже 2,5 века. Граф Захар Чернышов был его первым хозяином. Он прожил здесь только 2 года, но успел сделать многое. При Чернышове в Москве начал действовать новый исполнительный полицейско-административный орган управа благочиния. Для удобства управления город поделили на новые территориальные единицы – отделения, части и кварталы, 5 отделений, 20 частей и 88 кварталов. После смерти графа в 1784 году дом был продан государству и переделан Матвеем Казаковым под резиденцию главы Москвы в классическом стиле. По легенде, на строительстве дома для градоначальника использовали кирпич разобранных стен Белого города, так что его цвет первоначально был желтым. Красный цвет здание приобрело в советское время. Колонны и портик с треугольным фронтоном до сих пор украшают его. Но в 20 веке во время реконструкции фронтон был поднят на высоту 5-го этажа и добавлены коринфские колонны. Реконструкцию проводили знакомые нам по предыдущим маршрутам архитекторы Дмитрий Чичулин, Михаил Пасохин и Ашот Мдаянц. После надстройки объем особняка увеличился вдвое. В 1917 году туда въехал Моссовет, а в 1938 году во время расширения Тверской улицы дом весом в 20 тысяч тонн сдвинули на 13,5 метров. Во время переезда был поставлен мировой рекорд. Строение переместили всего за 41 минуту. История дома связана с именами градоначальников, которые жили в нем все эти годы. При генерал-губернаторе Дмитрии Голицыне 1820-1844 годы была открыта первая городская больница, так и зовущаяся до сих пор Первая Градская. При нем же заработал Мытищинский водопровод. Во времена Владимира Долгорукова, управлявшего Москвой 35 лет, с 1856 по 1891 годы, построили верхние торговые ряды, ныне известные как ГУМ. Он проложил конку и начал электрификацию Москвы. При Долгоруком созданием случилась странная история. Авантюрист по фамилии Шпеер под видом богатого помещика посещал балы градоначальника. Однажды он попросил разрешения показать его покои своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на следующий день Шпеер привез англичанина, показал в сопровождении дежурного чиновника весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Дня через два у парадного входа остановился целый поезд. Карета, нагруженная сундуками и чемоданами, следом карета с лордом и его секретарем. Иностранец приказал вносить вещи прямо в кабинет князя, а когда его попытались остановить, начал скандалить и доказывал, что это его собственный дом, купленный у владельца, дворянина Шпеера, за 100 тысяч рублей со всем инвентарем. В доказательство лорд представил купчую крепость, заверенную у нотариуса. Что было дальше со Шпеером, история умалчивает. В здании мэрии в апреле и мае проводятся дни открытых дверей. Советую посетить его, чтобы увидеть интерьеры. Запись ведется на сайте. К сожалению, сегодня из созданных Казаковым осталась лишь парадная лестница в три пролета. Остальное пространство было переделано уже после войны 1812 года в стиле ампир. В декоре присутствует много военной атрибутики. На потолке каждого зала роспись в технике Гризаль. Остановка 7. Савинское подворье, улица Тверская, дом 6, строение 6. Продолжаем наш путь по Тверской улице мимо памятника Юрию Долгорукому до дома номер 6. Затем заходим в арку дома и попадаем в сказку. Перед нами доходный дом Савино-Старожевского подворья, построенный в 1900-1905 годах. Проект был подготовлен архитектором Иваном Сергеевичем Кузнецовым. Фасад здания в неорусском стиле отделан цветной керамической плиткой. Полностью покрытый майоликой и изразцами, центральный объем Савинского подворья напоминает теремок Крутицкого подворья, сплошь украшенного изразцами. По бокам сооружены изящные башенки. Окна в них также обрамлены майоликовыми наличниками невероятной красоты, похожими на уникальный наличник церкви Святого Златоуста в Ярославле. Арка во двор украшена квадратными разноцветными изразцами с изображением жар-птиц и подсолнухов. Арка ведет в самый красивый двор-колодец в Москве, в духе роскошного барокко. Вход во второй, более скромный двор-колодец, устроен сквозь арку из первого двора. Сразу после сооружения здание стало настоящим украшением Москвы. Оно часто фигурирует на дореволюционных открытках с изображениями Тверской улицы. Если приглядеться к фасаду, то можно заметить, что он изгибается. Это привет из прошлого. Именно так раньше изгибалась и Тверская улица. После ее расширения данный участок был спрямлен, а дом сдвинут вглубь. За одну ночь 4 марта 1939 года 23-тонное здание вместе с жильцами передвинули на 50 метров с линии Тверской. Можно сказать, что доходный дом Савинского подворья чудом пережил советское время. Он не вписывался в новый архитектурный облик Тверской улицы. Были планы его снести, но дом оказался так красив, что его пожалели. Сегодня он жилой. В нем, как и 110 лет назад, также располагаются офисы и конторы. В центральном подъезде сохранилась отделка входной группы и изящная парадная лестница с ажурной оградой. Перед входом уцелела единственная плитка, представляющая собой старинную рекламу. Она рассказывает нам о заводах, производящих керамическую плитку, Дзивульский и Лянге, в городках Опочный и Славянске, а также указывает имя купца, который занимался поставкой строительных материалов. Остановка 8. Московский художественный театр. Камергерский переулок, дом 3. Следующая наша остановка находится в Камергерском переулке. Со двора подворья можно сразу выйти в переулок. Идите вдоль здания в сторону Кремля, и впереди увидите еще одну арку. Сквозь нее выходим в Камергерский переулок, поворачиваем налево. Следующий дом как раз тот, что нам нужен. Это здание Московского художественного театра, перестроенное Федором Шехтерем. Начнем с истории самого театра. Идея его создания родилась 19 июня 1897 года в ресторане «Славянский базар» на Никольской улице во время встречи Владимира Ивановича Немировича Данченко и Константина Сергеевича Алексеева Станиславского. Они решили основать театр, доступный для людей с небольшим достатком, отличавшийся от всех созданных до того. Театр нового типа для нового времени. Сами спектакли и театральные постановки должны были быть абсолютно новыми, ломающими шаблоны и стереотипы. На той встрече партнеры договорились о разделении обязанностей. Литературное вето принадлежит Немировичу Данченко, художественное — Станиславскому. Кроме того, был выбран основной принцип актерской службы. Сегодня Гамлет, завтра статист. Ну и в качестве статиста он должен быть артистом. Первая премьера «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого состоялась 14 октября 1898 года в Театре «Эрмитаж» в каретном ряду. Основу труппы составили Ольга Книпер, Иван Москвин, Всеволод Мейерхольд, Василий Лужский и другие. Меценат Савва Морозов сыграл важную роль в создании нового театра. Он полностью профинансировал реконструкцию нового здания в Камергерском переулке, потратив 350 тысяч рублей. Федор Шехтель также внес огромный вклад. Бесплатно выполнил проект и осуществил авторский надзор за строительством. Причем сцена была спроектирована с учетом последних технических достижений и в высоту занимала несколько этажей. Под ней установили скрытые механизмы, поворотный круг, сделали люки для провалов и пролеты для подъемов, а также создали ряд технических приспособлений для усиления сценических иллюзий. Станиславский писал: «Кроме того, Савва Тимофеевич выписал из-за границы и заказал в России много электрических и сценических усовершенствований, в том числе электрический рояль, с помощью которого можно управлять всем светом сцены и театра». Московский художественный театр был открыт в Камергерском в 1902 году. Его оформление отличалось изяществом и оригинальностью. Верный своим принципам Шехтель продумал каждую деталь — дизайн бра, рисунок росписи, форму балкона, ручки дверей, светильники в фойе. Все эти элементы выполнены в стиле модерн. Для него характерна морская тема, зелень, дерево в отделке, а также плавные линии. Шехтель даже разработал специальный шрифт для театра. На занавес он поместил прекрасную белую чайку, которая в итоге стала эмблемой театра. Немирович Данченко вспоминал: «Эмблема «Чайка» на нашем занавесе символизирует для нас наше творческое начало, нашу влюбленность в Чехова, его громадную роль в МХТ. В интерьерах нет привычной театралам XIX века роскоши и величия. Нет даже традиционной люстры, а лишь светильники, встроенные в потолок. Оформление Шехтеля гармоничное и не отвлекает от происходящего на сцене. Рисунок линий и цвета, использованные в декоре, вызывают ассоциации с волнами и морем. Подходя к театру, зрители сразу же встречаются с выразительным горельефом «Пловец», выполненным Анной Голубкиной и помещенным над входом на малую сцену. Обратите внимание на эти изысканные детали, придуманные Шехтелем, когда в следующий раз пойдете в МХТ. Каждый сезон театр выдавал архитектору личную карточку для посещения спектаклей. Последняя за 1925-1926 годы хранится в музее МХАТ. После революции театральных заказов зодчему не давали. Его положение было плачевным. Остановка 9. Колонный зал Дома Союзов, улица Большая Дмитровка, дом 1. По Камергерскому переулку пройдем до Большой Дмитровки, повернем направо и выйдем к колонному залу Дома Союзов или зданию Благородного собрания. В 1783 году по инициативе действительного статского советника Михаила Федоровича Сойманова и князя Голицына было создано Московское благородное дворянское общество. Членами его могли быть только потомственные дворяне, владевшие имениями в Московской губернии. В 1784 году общество для своих целей приобрело дом князя Долгорукова. Перестраивать его пригласили архитектора Матвея Казакова, мастера классицизма. Зодчий объединил несколько построек, а на месте внутреннего двора создал великолепный большой зал площадью около 1000 квадратных метров. На втором этаже протянулась анфилада парадных комнат, столовая, библиотека, курительная. В 1790 году новое здание увидели первые посетители. Строительство Дома Благородного Собрания явилось большим событием в XVIII веке. Такого огромного и величественного помещения для различных торжеств в Москве до этого просто не существовало. Главное украшение большого зала — колоннада из 28 белоснежных коринфских колонн, расставленных по периметру зала. Их высота 9 метров 80 сантиметров. Несмотря на размер, конструкции выглядели легкими и ажурными. Со временем большой зал стали называть колонным. Потолок тогда был затянут холстом и расписан художником Скотти. Стены за колоннами покрывали росписи итальянца Антонио Каноппи. Помимо архитектурного наслаждения, Казаков смог добиться и потрясающего акустического эффекта. Слышимость в любой точке зала была отчетливая и мягкая, независимо от того, кто выступает — оркестр либо солист. В большом зале на балах собиралось 2-3 тысячи человек, не ощущая тесноты, а по особо значимым событиям в благородное собрание съезжалось до 5 тысяч человек. В 1810 году Александр I повелел называть Московское благородное собрание российским и сам записался в его члены. В пожаре 1812 года здание сильно пострадало. Погибли росписи в колонном зале, но сам зал уцелел. В 1814 году Алексей Бакарев, ученик Матвея Казакова, восстанавливал строение. При нем появился балкон, скрывавший места, где располагались погибшие фрески, а потолок был опущен и побелен. В 1834 году колонный зал украсили новыми бронзовыми с хрусталем люстрами. Весь XIX век в колонном зале Благородного собрания проводились концерты, спектакли с участием российских и мировых звезд того времени, а также празднования и чествования. В 1905-1908 годах здание было переделано архитектором Александром Мейснером, который изменил фасад и приподнял его на этаж, чтобы сравнять по высоте с колонным залом. Сохранил он и необыкновенную анфиладу комнат. В советское время дом стал называться Домом Союзов, в нем выступал Ленин, а также проходили различные концерты и вечера. В 1967 году, во время крупной реставрации колонного зала, частично заменили хрусталь на 26 люстрах. Его изготовил завод «Гусь Хрустальном». В книге «Дом Союзов» Крупновой и Резвина приведены любопытные цифры про реставрацию 1967 года. Всего в светильниках около 500 000 хрустальных подвесок, из которых 50 тысяч реставраторы изготовили заново. В мои детские годы мне посчастливилось несколько раз выступать в колонном зале с танцевальным коллективом на праздничных вечерах с традиционными бальными танцами — полонезом, мазуркой, вальсом и другими. Помню свои эмоции и восторг от созерцания колонн и огромных люстр, которые до сих пор украшают зал. Остановка 10. Большой театр. Театральная площадь, дом 1. Направимся на Театральную площадь и перенесемся на 200 лет назад. Она появилась в Москве в 1821-1825 годах. Автором проекта выступил Осип Баве, и план площади сохранился до сих пор. До 1812 года на ее месте была плотная застройка. Пожар расчистил место для творчества архитектора. Недаром Скалозуб у Грибоедова говорит: «Пожар способствовал ей много к украшению». В центре площади Баве поместил Большой театр, а по сторонам от него четыре здания с симметричными фасадами. Метрополь и бывшая гостиница «Москва» построены на месте двух из них. То же касается здания «Рамта», бывшие торговые ряды Полторацкого. Гостиница «Челышева» появилась на месте сегодняшнего метрополя лишь спустя десятилетия, в 1850 году. Однако Челышев следовал плану и действительно сделал фасад похожим на три другие. Фасад здания Малого театра — единственный сохранившийся со времен Баве. Именно так выглядели все четыре дома на площади, и мы, глядя на Малый театр, можем представить, как выглядела театральная площадь в середине XIX века. Сегодня она как бы разрезана широким театральным проездом на две части, а попробуйте вообразить ее огромные размеры без широкой автомобильной трассы. Здание Большого театра Осипа Баве, возведенного в 1825 году, к сожалению, больше нет. В 1853 году оно сгорело. Спустя три года по проекту Альберта Каваса было выстроено здание, дошедшее до наших дней. Кавас частично сохранил прежний фасад. Зрители встречают монументальный восьмиколонный портик. Мастер считался одним из лучших театральных архитекторов своего времени. Созданные им театры имели превосходную акустику. Знаменитая Мариинка в Петербурге также спроектирована Кавасом. Зодчий считал, зал — это своего рода скрипка, в которой полы, стены, потолок работают как деревянные деки инструмента для проведения звука. Для отделки Большого театра использовалась только особая резонансная ель. Из нее делают музыкальные инструменты. В советское время пол залили бетоном, акустика испортилась. Сложно поверить, но даже ткани обивки мебели и стен имели специальный состав и пропитку, не нарушающую акустические свойства зала. К счастью, во время реставрации специалисты смогли восстановить не только исторические интерьеры, но и уникальную акустику Большого театра. Самое важное в любом театре — это сцена и зрительный зал. Декор лож выполнен из папье-маше для улучшения акустики. У каждого яруса свой рисунок. Чем ниже, тем насыщеннее рельефный узор. Главное украшение зрительного зала — огромная трехъярусная люстра, состоящая из 24 тысяч хрустальных элементов, около половины из которых подлинные, оставшиеся с 1856 года. Ее вес — 2 тонны. Изначально люстра была свечной, затем масляный, газовый, и в конце XIX века стала электрической. Как думаете, кто моет такую огромную люстру? Оказывается, электрики раз в год, полностью опуская вниз. Вокруг люстры располагается круговая композиция плафона «Аполлоны Музы». Роспись выполнена под руководством академика Алексея Титова в середине XIX столетия. У нее есть секрет, открывающийся только внимательному знатоку древнегреческой мифологии. Вместо одной из канонических муз, полигимнии, Титов изобразил выдуманную музу живописи с палитрой и кистью в руках. Если пойдете в Большой театр на спектакль или на экскурсию, прогуляйтесь по фойе — Белому, Большому и Малому Императорскому. Их восстановленное историческое убранство можно с легкостью назвать королевским. Остановка 11. ЦУМ. Улица Петровка, дом 2. Пройдем чуть дальше по театральному проезду. Справа от нас старое здание ЦУМа, которое было построено в 1908 году для торгового дома «Мюр и Мерилис», известным уже нам архитектором Романом Клейном. Компания была основана в Санкт-Петербурге шотландцами Мюром и Мерилизом в 1857 году. Они переехали в Россию и занялись торговлей английскими товарами. В 1880-е фирма переехала в Москву и открыла несколько магазинов на Кузнецком мосту, а в середине десятилетия на месте будущего ЦУМа открылся первый в России универсальный магазин, где можно было купить почти все, кроме продуктов. Компания одна из первых в стране начала торговать по каталогам и высылать товары по почте. Новое семиэтажное здание было построено в стиле английской готики со множеством технических нововведений, чем очень привлекало внимание москвичей. Металлические конструкции и стальной каркас выполнены по проекту Владимира Шухова. Кроме того, при возведении был использован железобетон, что позволило облегчить конструкции, увеличить внутренний объем здания, а также установить большие витражные окна. После революции магазин, понятное дело, был национализирован, а в 1922 году назван центральным универсальным магазином – ЦУМом. В 1970-е годы к нему пристроили новое здание, а в 2007-м – еще одно. Остановка 12-я. Метрополь. Театральный проезд, дом 2. Перед тем, как перейти театральный проезд по наземному пешеходному переходу, предлагаю рассмотреть фасад гостиницы «Метрополь». Я часто называю Москву музеем под открытым небом, и этот отель – отличная иллюстрация моих слов. Такого количества произведений искусства, как на стенах «Метрополя», в столице нет нигде. Перед нами настоящий памятник архитектуры начала XX века. Прежде чем рассказать историю его строительства, хочу напомнить вам о том, что «Метрополь» занял место бывшей гостиницы, построенной Челышевым. Официально она называлась «Славянской», но москвичи прозвали ее «Челышами» по имени бань, находящихся в том же здании. В 1886 году гостиницу переименовали в «Метрополь». Знаменитое название появилось намного раньше отеля. Идея возвести культурно-досуговый центр «Метрополь» на месте Челышей пришла в голову Саве Мамонтову в 1898 году. Он задумал очень масштабный проект, своеобразный город в городе, настоящий метрополис, включающий не только магазины и рестораны, но и театры, выставочные залы и зимний сад с библиотекой. Здание должно было стать очень красивым. Савва говорил, что нужно приучать глаз народа к красоте. В январе 1899 года объявили международный конкурс на фасады отеля. К тому времени к проектированию новой гостиницы уже приступил Лев Кекушев. Он разработал планировку и даже начал ее перестройку. Проект фасадов Кекушева занял первое место в конкурсе, проект Вильяма Валькота — четвертое. Но именно по нему в итоге выполнили оформление фасадов. Валькот был так впечатлен своим детищем, что даже назвал дочь в честь гостиницы «Метрополь» Поля. В сентябре 1899 года Мамонтова арестовали по обвинению в растрате. После суда все его имущество, кроме майоликового завода Абрамцева, было распродано за долги. В 1901 году в еще недостроенном комплексе случился пожар, после чего в проект «Метрополя» были внесены значительные правки, окончательно превратившие здание в гостиницу. Однако влияние Мамонтова, видимо, сохранялось даже после его разорения. «Метрополь» оформляли лучшие художники России, а майоликовые панно и фризы изготавливались в мастерской Саввы. Первый уровень отеля решен скромно. Главным украшением среднего уровня стали остекленные эркеры. Такое решение было впервые использовано в русской архитектуре. Раньше их делали из того же материала, что и стены. Третий ярус — скорее изобразительное искусство, чем архитектура. Майоликовый фриз тянется по всему фасаду над карнизом, еще выше располагается барельеф Николая Андреева «Времена года». Майоликовые фризы под ним создал Сергей Чехонин. На них можно найти цитату Фридриха Ницше: «Опять старая истина, когда выстроишь себе дом, то замечаешь, что научился кое-чему». Правда, прочитать эту фразу очень сложно. Чихонин использовал особый шрифт, только для посвященных. Сегодня сохранилась часть слов со стороны Третьяковского и театрального проездов. Кульминацией отделки фасадов метрополя стали майоликовые керамические панно, помещенные в аттиках. Главный шедевр — «Принцесса Грёза» авторства Михаила Врубеля и шесть панно Александра Головина. Они проложили майолики из Абрамцева широкий путь в московскую архитектуру. С панно «Принцесса Грёза» связана любопытная история. Для Нижегородской выставки в 1896 году Врубелю были заказаны два панно. Одно из них — «Принцесса Грёза». Произведения не понравились Императорской академии художеств, да и публика отнеслась к ним неоднозначно. В итоге их убрали из павильона. Савва Мамонтов, очень любивший Врубеля, купил рядом с основным зданием выставки землю и построил там отдельный павильон только для двух панно художника. Это был скандал. В Москве же Савве удалось использовать одно из них для украшения фасада метрополя. Мамонтов таким образом обеспечил своей мастерской рекламу в самом центре Москвы. Над зданием гостиницы виден гигантский стеклянный купол. Про него мы поговорим, когда окажемся внутри. Для этого перейдем театральный проезд по наземному пешеходному переходу, чтобы выйти на театральную площадь со стороны метрополя. На ней, на месте водоразборного бассейна, установлен один из старейших фонтанов Москвы, выполненный скульптором Джованни Витали в 1835 году при реконструкции Мытищинского водопровода. Давайте зайдем в гостиницу «Метрополь». Вход в нее свободный. Пройдите до парадной лестницы и исторического лифта. Это единственное место в Москве, где шахта лифта не была изуродована в советское время. Сам он украшен мозаикой, а лестница вокруг оформлена прекрасными витражами. Под стеклянным куполом находится ресторан, где можно позавтракать. Однако и в другое время зал не закрывается, и персонал гостиницы разрешает зайти внутрь и увидеть его красоту своими глазами. Колоссальный внутренний объем впечатляет. Высота потолков 12 метров, фактически уровень четвертого этажа. Витражный купол «Сотворение мира» состоит из 2400 стекол и выполнен по эскизам Сергея Чихонина и Татьяны Луговской. Первоначально, в 1905 году, ресторан был оформлен в стиле модерн, но уже в 1910 году переделан в неоклассическом стиле по проекту архитектора Адольфа Эриксона. По зданию отеля проводят экскурсии, на которых вам покажут и другие скрытые от глаз жемчужины. Остановка 13. Третьяковский проезд. Давайте дойдем до Третьяковского проезда. Это короткая улица в 100 метров длиной, достойна отдельного рассказа, ведь она уникальна. В Москве нет никакой другой улицы, прорубающей Китайгородскую стену. Сделано это было в 1870 году для удобства передвижения. Проект улицы и новой торговой галереи был выполнен Александром Каминским, как мы уже говорили, зятем братьев Третьяковых. Дело в том, что Павел и Сергей выкупили земельный участок еще в 1868 году. По Никольской выстроили дом в стиле неоренессанса, гармонирующем со зданиями вокруг. В театральном проезде — здание в русском стиле, гармонирующее со стеной Китай-города. В обеих постройках сделали большие проездные арки. Пройдем через них и выйдем на Никольскую улицу. Остановка 14. Доходный дом графа Орлова-Давыдова. Ресторан «Рыбы нет». Улица Никольская, дом 12. Предлагаю заглянуть в ресторан в самом конце Никольской улицы. Для этого повернем налево из Третьяковского проезда. Ресторан находится на первом этаже бывшего доходного дома графа Алексея Орлова-Давыдова, возведенного в 1870 году по проекту архитектора Роберта Гёдике. Граф жил в Петербурге, а дом на Никольской сдавал в наем. Одним из арендаторов был книгоиздатель Сытин, устроивший внутри книжный магазин. В 1907 году для шоколадного магазина Кёллера зал на первом этаже украсили уникальным цветочным мозаичным декором. Оформлением занимался француз Эдуард Нейрман. Он был одним из самых модных архитекторов Парижа. Он выполнял отделку театров, отелей, кафе и концертных залов, включая знаменитый «Мулен Руж». До наших дней из интерьера шоколадного магазина дошла лишь мозаика в стиле модерн. Но зато какая! Самое приятное, что ее можно увидеть, заглянув в ресторан «Рыбы нет». Если прийти к открытию, пока нет гостей, то персонал разрешает пройтись по залу и посмотреть мозаику. А можно просто устроить себе небольшой перерыв и перекусить под мозаичными цветами — ирисами, хризантемами, маками, колокольчиками. Подпись архитектора на мозаике мне найти не удалось. Зато можно обнаружить авторское клеймо французского художника Пиццагалли. Он участвовал в изготовлении мозаик. Остановка 15. Аптека Ферейна, улица Никольская, дом 21. На противоположной стороне улицы находится невероятное здание, бывшая аптека Ферейна. Первую аптеку на Никольской улице построил Карл Ферейн, выходец из Пруссии, в 1832 году. Его сын Владимир Ферейн продолжил дело отца. Он был не только квалифицированным фармацевтом, главой Московского фармацевтического общества, но и талантливым купцом и предпринимателем, а также членом городской думы. В 1894-1899 годах по проекту архитектора Адольфа Эрихсона было сооружено четырехэтажное здание аптеки. Причем зодчий создал два фасада. Один, выходящий на Никольскую в стиле неоренессанс, а второй, выходящий на театральный проезд в стиле неоготики, похожий на средневековый замок. Первый украшен четырьмя металлическими статуями богини здоровья Гигии, которые кормят из чаши змей. Эти атрибуты, чаша и змея, считаются символами медицины. Второй фасад напоминает средневековый замок с башенкой. Раньше на ней были часы, установленные для удобства москвичей. Сегодня осталась лишь дыра. В конце XIX века аптека Ферейна была самой крупной в Европе, а товарищество ВК Ферейна являлось крупнейшей фармацевтической фирмой мирового уровня. Всего там работало 1000 человек. В 1914 году каждый день в аптеку приходило 3000 покупателей. В 1917 году она была национализирована, а семья Ферейнов вынуждена покинула страну. Аптеку переименовали в аптеку номер 1. Она работала с 1917 до 2000 года. Во время ремонта в 2008 году большая часть исторических интерьеров и обстановки на первом этаже была утрачена. Сегодня в здании располагаются магазин «Хрусталя» и ресторан «Баккарат Кристал Рум». На второй этаж ведет сохранившаяся историческая лестница. Потолок с оригинальной лепниной поддерживают коринфские колонны, а на полу второго этажа лежит уцелевшая метлахская плитка. Остановка 16. Славянский базар, улица Никольская, дом 17. После аптеки направимся к зданию бывшего ресторана «Славянский базар», месту, где в 1897 году родилась идея создания МХТ. Именно здесь состоялась та самая историческая встреча Немировича Данченко и Станиславского. Ресторан же был открыт при одноименной гостинице на Никольской улице. Перестройкой старого здания в 1873 году занимался архитектор Август Вебер. Интерьеры ресторана были роскошными, а он сам оказался излюбленным местом встреч творческой интеллигенции. Здесь завтракали Чехов и Гелеровский. Часто бывали Бунин, Бальмонт и другие. После революции ресторан пришел в запустение и вновь открылся только в 1966 году. В 1993 году в здании случился пожар. Шикарные интерьеры были уничтожены. Однако до наших дней дошла историческая входная группа и парадная лестница с оригинальными ограждениями. Сегодня в здании находятся офисы, и внутрь можно зайти, чтобы увидеть крупицы былой роскоши. Остановка 17. Синодальная типография и печатный двор, РГГУ. Улица Никольская, дом 15. Двигаемся к следующему красивому зданию на Никольской, к дому номер 15. Перед вами здание синодальной типографии, но про него чуть позже. Никольская всегда считалась улицей просвещения. На ней были расположены три монастыря: первая славяно-греко-латинская академия, печатный двор и даже первое телевещание в советское время шло именно отсюда. Печатный двор был основан на этом месте в 1563 году Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Первая датированная книга «Апостол» была выпущена в свет 1 марта 1564 года. Набиралась она больше года. Иван Федоров разработал 6 шрифтов и 14 размеров для каждого из них. Представляете, какое было разнообразие в XVI веке? Говорят, на печатном дворе работал и сам Петр I. Он набирал и корректировал текст одного из первых номеров первой русской газеты «Московские ведомости». Михаил Ломоносов принес с собой в славяно-греко-латинскую академию арифметику Леонтия Магнитского, которая также печаталась здесь. Самое удивительное, что одно из зданий древнего печатного двора сохранилось до наших дней. Увидеть его можно во время экскурсии. Их организовывает Российский гуманитарный университет, РГГУ. Вам покажут милый теремок, построенный в 1679 году артелью каменщиков Степана Дмитриева и Ивана Артемьева. В XVII веке на печатном дворе работало 12 печатных станков. Во второй половине XIX века палаты были исследованы и отреставрированы. Пристроено шатровое крыльцо. Также были найдены и отреставрированы изразцы на фасаде. Своды палат частично были расписаны палехскими мастерами имитации под росписи собора Василия Блаженного, а в некоторых местах они поновлены. Во времена работы печатного двора в теремке размещалась правильная палата. Известный археолог Александр Векслер установил, что подземный этаж относится к концу XV века, то есть теремок возвели на фундаменте древнейшего гражданского строения Москвы. Здание, которое мы видим с Никольской улицы, было перестроено в 1811-1814 годах в стиле псевдоготики архитектором Мироновским. Однако оно сохранило некоторые черты прежней постройки. Трехчастное деление с островерхими башенками, солнечные часы, барельефы с фигурами льва и единорога над воротами. Говорят, что они представляют собой увеличенную копию с личной печати Ивана Грозного, ставшую гербом, и печатного двора. Лев — это символ знаний, а единорог — символ премудрости или времени. Они означают, что с течением времени знания остаются в книгах. Здание синодальной типографии поражает нас своим необычным и уникальным убранством фасада. Остановка 18. Чижевское подворье и Успенская церковь. Улица Никольская, дом 8. Зайдем с вами в арку дома номер 8, где нас ждет небольшое открытие. Перед нами спрятанная жемчужина Никольской улицы, храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1691 году в стиле нарышкинского барокко. Он долгое время был домовой церковью хозяев этого участка, сменившего много собственников. В 1842 году все владение номер 8 было продано купцам первой гильдии братьям Чижовым. Они возвели существующее трехэтажное здание подворья, полностью спрятавшее храм во дворе, а подворье получило их имя Чижовское. Правда, сейчас его называют Чижевским. На первом этаже раньше располагался магазин товарищества высшей парфюмерии «Ролейко». Дом подворья уже больше 10 лет скрыт под строительной сеткой. На углу торчат лишь чугунные балкончики с ажурным рисунком. В 2022 году на несколько дней сетку снимали, и москвичи смогли увидеть и сфотографировать необыкновенные барельефы, украшающие здание бывшего Чижевского подворья. Коленопреклоненные фигуры перед отражающимися в окнах куполами за икона Спасского монастыря. Было ли так задумано архитектором Оскаром Жаном Дидио? Остановка 19. Богоявленский собор. Богоявленский переулок, дом 2, строение 4. Чижевское подворье стоит на углу Никольской улицы и Богоявленского переулка, названного так по монастырю. Давайте подойдем к Богоявленскому собору, единственному сохранившемуся храму мужского монастыря. Он стоит на фундаменте первого каменного храма за пределами Кремля, чьи подклеты уцелели до сих пор. Храм был построен в 1340 году, а монастырь основан в 1290-е годы и стал первым посадским, то есть находящимся за границами Кремля. С течением времени первый храм обветшал, на его подклете построили новый, позднее еще один. Монастырь тогда имел огромную территорию и простирался от Никольской улицы до Ильинки. Интересно, что именно там с 1685 по 1687 год размещалась школа братьев Лихудов, греческих православных монахов, приглашенных в Россию для ее основания. В 1687 году учебное заведение перевели в отдельное помещение при Заиконоспасском монастыре, и оно получило официальное название Славяно-греко-латинской академии. Братьям Лихудам стоит памятник перед собором. Существующий сегодня Богоявленский собор возведен в 1693-1696 годах в стиле нарышкинская барокко. Его строительство проводилось с участием матери Петра I Натальи Нарышкиной. Как и предыдущие, храм поставлен на старом подклете. Он вобрал в себя и стены предыдущей церкви. Если спуститься в подвал, то можно увидеть древние своды и каменную кладку не только XV или XVI веков, но самого первого храма XIV века. В нижнем храме сохранились стены XVII века. На территории монастыря найдено свыше 150 надгробий, многие располагались прямо в стенах собора. Нижний храм был некрополем. Скульптурное убранство верхнего храма выполнено в 1704 году мастерами из Швейцарии. Это три барельефа — коронование Богоматери, Рождество и Крещение. Они не похожи на православные, но все же были размещены в православной церкви. Удивительно, что все три барельефа дожили до наших дней. В 1782 году храм внутри был заново расписан и украшен лепниной. В пожаре 1812 года он не пострадал, хотя горело и взрывалось многое вокруг. Один из взрывов был так силен, что связи тяги сводов не выдержали и лопнули, и их заново стянули в 1814 году. Следы видны до сих пор. После революции храм закрыли, колокольню разобрали, купол снесли. На территории монастыря в разное время были и общежития, и склады разной организации. В 1982 году в верхний храм въехал хор Свешникова, бережно относящийся к истории и сохранивший барельефы. Сегодня собор действует, а на территории монастыря ведется реставрация. Во время экскурсии можно пройтись по старым монастырским кельям. Кроме того, советую полюбоваться чугунной лестницей, сделанной в Туле. Остановка 20. Заиконоспасский монастырь. Улица Никольская, дом 7-9. Напротив подворья находится Заиконоспасский монастырь, основанный еще Борисом Годуновым в 1600 году. Первый каменный храм во имя иконы Спаса Нерукотворного образа был построен при Алексее Михайловиче в 1660-1661 годах. В 1701 году старый собор заменили новым, и он дошел до наших дней. Считается, что построил его в стиле барокко зодчий Иван Зарудный. Собор лучше всего осматривать со двора, для этого зайдите туда через арку. На Никольскую улицу выходит колокольня. Во время пасхальной недели на нее можно подняться и позвонить в колокола. С середины XVII века в названии монастыря появляется слово «учительный». Во время царствования Алексея Михайловича в 1665 году в нем была открыта первая Спасская школа, а в 1687 году первая на Руси Славяно-греко-латинская академия. Именно сюда, 15 января 1731 года из Архангельской области пришел учиться крестьянский сын Михаил Ломоносов. Причем с 1727 года было запрещено принимать в академию крестьянских детей, поэтому будущий знаменитый ученый сказал, что он сын дворянина, и его приняли. После открытия Московского университета в 1755 году академия стала готовить лишь лиц духовного звания. Интересно, что в советское время с колокольни Заиконоспасского монастыря транслировалась первая звуковая телепередача в СССР. Остановка 21. Националь. Улица Тверская, дом 1. После соборов и монастырей возвращаемся на Тверскую улицу. Раньше она начиналась от Иверской часовни, теперь же от дома номер 1, то есть гостиницы «Националь». Чтобы оказаться там, идем по Никольской улице мимо ГУМа слева и бывшего здания Никольских рядов, построенных Львом Кекушевым, справа. Поворачиваем к Воскресенским воротам, проходим их и часовню, и по подземному пешеходному переходу переходим Тверскую в сторону гостиницы «Националь», расположенной на углу Тверской и Маховой улиц. Великолепные фасады и роскошные интерьеры не оставят никого равнодушным. Здание было построено в 1901-1902 годах по проекту архитектора Александра Иванова для Варваринского акционерного общества домовладельцев. На момент открытия это была самая дорогая, престижная, современная и технически оснащенная гостиница. Фасады и интерьеры оформлены в стиле модерн, майоликовые панно выполнены в абрамцевской мастерской Савы Мамонтова. Центральное панно «Аполлон и Музы» было заменено в 1932 году на нынешнее с изображением индустриального пейзажа. 4 панно поменьше, на тему времена года, сохранились до сих пор. Гостиница обошлась акционерам в баснословные деньги — 2 миллиона рублей. Я всегда предлагаю зайти внутрь зданий, если это возможно, поскольку интерьеры могут быть еще красивее, чем фасады. Вход в гостиницу находится со стороны Маховой улицы. Обратите внимание на ажурное оформление козырька над входом. Если вас спросят, куда вы направляетесь, отвечайте, что в ресторан на второй этаж. Начинайте разглядывать атлантов в вестибюле и поднимайтесь по роскошной парадной лестнице с кованой оградой в стиле модерн. На первых двух этажах мы видим открытые мраморные ступени, что для России того времени было в новинку. На последующих этажах ступени скрыты красивым декором. Взгляните на мозаику оконных витражей. Перед нами растительный декор, характерный для стиля модерн. Витражи — еще один повод для радости, так как они сохранились с 1902 года. В советское время была утрачена только центральная часть окон. В некоторых номерах и залах уцелела историческая отделка, но в основном оригинальное оформление было утрачено. В ресторане на втором этаже потолок расписан советскими художниками Иваном Николаевым и Мариной Дедовой-Дедушинской. После революции в гостиницу «Националь» заселились представители новой власти, причем въехали они в самые лучшие номера на третьем этаже. Так Ленин и Крупская выбрали номер 107, о чем говорит табличка перед входом в него. Гостиница тогда была переименована в «Первый дом советов». Кстати, в номера можно зайти вместе с экскурсией. Остановка 22. О2 Лаундж в отеле «The Carlton Moscow». Улица Тверская, дом 3. Наступило время немного отдохнуть и посмотреть на Москву сверху. Я покажу вам свою любимую террасу, с которой открывается лучший вид на Красную площадь. Заходим в соседнюю с «Националем» гостиницу «The Carlton Moscow». Здание было построено в 2007 году по проекту архитектора Андрея Дмитриевича Мейерсона в стиле эклектика. Оно хорошо вписалось в облик Тверской и, можно сказать, является примером удачного современного архитектурного проекта. На лифте поднимаемся на 11 этаж в ресторан «О2 Лаундж». Его открытая терраса работает в любое время года. Летом вы можете смело пройти туда и полюбоваться видами. Осенью и зимой вас могут попросить сначала заказать напиток. Все мировые звезды, приезжая в Москву, обычно фотографируются там на фоне Кремля и Красной площади. С террасы также видно телеграф. Это наша последняя точка на маршруте. Рассмотрите часы на здании. Видите ли вы какую-то странность? Остановка 23. Здание Центрального телеграфа. Улица Тверская, дом 7. Выходим на Тверскую и идем к Центральному телеграфу. Он был построен в 1925-1927 годах. Телеграф считался важным объектом для молодого государства, поэтому его возвели одним из первых в стране. Автором проекта стал Иван Рерберг. Он решил забрать под постройку целый квартал и выбрал стиль конструктивизм, популярный во всем мире в 1920-1930-е годы, и про который мы много говорили на маршруте номер 5. Рерберг украсил фасад телеграфа конструктивными формами. Как и положено, при возведении был использован несущий каркас, позволивший сделать внутри свободную планировку и огромные окна от пола до потолка. Рерберг покрыл его дорогим материалом, натуральным камнем, за счет чего здание стало смотреться еще более выигрышно. Главный вход организован с угла, оформленного пятигранной башней. Верхнюю ее часть венчают чугунные решетки. Центральную украшает изображение ранней версии советского герба, действовавшей до 1923 года, земного шара в обрамлении двух снопов пшеницы, перевязанных лентами. По бокам от него, а не на глобусе, располагаются серп и молот. Почему был выбран старый герб, неизвестно. На центральном телеграфе сохранились механические часы, одни из трех в Москве. Самые главные — часы на Спасской башне. Еще одни находятся на одной из башен Киевского вокзала, который, кстати, был также построен Иваном Рербергом. Циферблат телеграфа необычный. Во-первых, цифры отсчета времени вписаны в две окружности. На внешней находятся римские числа от 1 до 12, на внутренней — более привычные для нас арабские числа от 13 до 24. Во-вторых, посмотрите на римскую цифру 4. Вы видите 4 римских единицы. Такое написание использовалось в XIX веке. Таким образом, эти часы как бы передают нам привет из прошлого.